Сэр кардинал поерзал чуть, выпрямился в кресле, затем задумчиво поглядел на свою неоконченную работу, разбросанную на соседнем столе, и произнес: «Его светлость джентльмен». С этого все и пошло. «Он джентльмен, он воевал против немцев, у него в крови относиться к побежденному противнику великодушно. В крови, потому что он джентльмен, настоящий английский джентльмен старой закалки». Вы наверняка поняли их игру, Стивенс, да и как можно было не понять? Поняли, как они использовали его душевные качества, сыграли на них, обратили деликатность и благородство в нечто другое, нечто такое, что могут теперь поставить на службу своим собственным грязным целям. Не могли вы этого не понять, Стивенс? Мистер кардинал снова уставился в пол, помолчал и продолжил. Помню, я приезжал сюда много лет тому назад, тут еще был этот американец. Мы устроили тогда большую конференцию, отец участвовал в подготовке. Помню, как этот американец, а он поддал еще крепче, чем я сейчас, как он поднялся из-за обеденного стола перед всей честной компанией. Он показал на его светлость и назвал его любителем. Да, назвал его неумелым любителем и сказал, что он крепко увяз. Что ж, приходится, Стивенс, признать, что американец тогда правду сказал. От этого никуда не денешься. Нынешний мир слишком грязен для деликатных и благородных людей. Вы и сами это видите, Стивенс. Как они используют чужую деликатность и благородство в собственных целях. Вы и сами это видите. Прошу прощения, сэр, но не могу утверждать, будто вижу. Не можете утверждать, будто видите. Ну, не знаю, как вы, а я должен что-то сделать. Будь жив отец, уж он бы попытался это остановить». Мистер кардинал опять замолчал, и лицо у него, возможно, в связи с воспоминанием о покойном отце, приняло тоскливое выражение. «Ну что, Стивен, — спросил он наконец, — вы и дальше будете так же спокойно смотреть, как его светлость балансирует над пропастью? Прошу прощения, сэр, я не вполне понимаю, о чем вы говорите». «Вы не понимаете, Стивенс. Хорошо, раз уж мы с вами друзья, буду откровенен. Последние несколько лет его светлость, вероятно, является единственной в своем роде исключительно полезной пешкой в хитрой пропагандистской игре, какую герр Гитлер ведет с нашей страной. Тем более полезной, что он искренен, честен и не отдает себе отчета в истинном смысле своих поступков. Только за эти 3 года его светлость сыграл решающую роль в установлении связи между Берлином и 60 с лишним десятками самых влиятельных граждан нашей страны. Для немцев это было королевским подарком. Герр Риббентроп фактически получил возможность действовать во вход нашего Министерства иностранных дел. Мало им их проклятого Нюрнбергского сборища, этой проклятой Олимпиады, так они еще и другое придумали. Знаете, чем занят теперь его светлость? Имеете хоть малейшее представление о том, что они сейчас там обсуждают? Боюсь, что нет, сэр. Его светлость пытается уговорить самого премьер-министра принять приглашение герра Гитлера и отправиться с официальным визитом в Германию. Его светлость и вправду считает, что премьер-министр заблуждается в отношении нынешнего немецкого режима. Не вижу, что в этом плохого, сэр. Его светлость всегда стремился помогать народам добиваться лучшего взаимопонимания. И это, Стивенс, еще не все. Именно сейчас, если только я не последний дурак, именно сейчас его светлость обсуждает возможность визита к герру Гитлеру самого его величества. Ни для кого не секрет, что наш новый король всегда симпатизировал нацистам. То ж, судя по всему, он охотно примет приглашение герра Гитлера. В эту самую минуту Стивенс его светлость сделает все возможное, чтобы Министерство иностранных дел перестало противиться этому чудовищному плану. Прошу прощения, сэр. Но в деятельности его светлости я вижу одно только благородство и высоту помыслов. В конце концов, он делает все, что может, дабы в Европе продолжал царить мир. Скажите, Стивенс, вы не допускаете, что я хоть в чем-то, но прав? Неужели вам и вправду ни капельки не любопытно? Прошу прощения, сэр, но могу ответить только одно. Я целиком полагаюсь на здравомыслие его светлости. После захвата Рейнской зоны, Стивенс, ни один здравомыслящий человек не станет слепо верить ни единому слову герра Гитлера. Его светлость крепко увяз. Господи, теперь вы и вправду обиделись. «Ни в коем случае, сэр», — возразил я, ибо стал только потому, что услышал звонок из гостиной. «Я, кажется, понадобился джентльменам, позвольте удалиться». В гостиной было не продохнуть от дыма. Пока его светлость отдавал мне распоряжение принести из погреба бутылку редкого старого портвейна, великие джентльмены с самым серьезным видом и в полном молчании затягивались сигарами. Когда в столь поздний час спускаешься по черной лестнице, шаги звучат как-то особенно громко. Они-то, безусловно, и привлекли внимание мисс Кентон. Ибо когда я шел по темному служебному коридору, дверь ее гостиной открылась, и на пороге возник ее силуэт на фоне освещенной комнаты. «Удивлен, что вы еще не удалились наверх в свою спальню, мисс Кентон», — заметил я, проходя мимо. «Мистер Стивенс, я наговорила вам много глупостей. Извините, мисс Кентон, но как раз сейчас мне не досуг разговаривать. Мистер Стивенс, не принимайте близко к сердцу, что я вам раньше сказала. Я просто болтала глупости. Я не принял близко к сердцу того, что вы мне раньше сказали, мисс Кентон. Больше того, я уже и не помню, что вы тогда говорили. Наверху происходят события чрезвычайной важности. У меня сейчас просто нет времени обмениваться с вами любезностями. Я бы вам посоветовал идти спать». С этими словами я поспешил дальше и успел дойти почти до самой кухни, когда в коридоре снова стало темно, и я понял, что мисс Кентон закрыла дверь.